pretty girls, all of them like precious stones, sparkling on their own. I found them fiery, tender, bright and sweet, in Rome and Paris, Lisbon and Madrid. But one girl remains for me, still a real mystery. Ruby wine, but still you keep your head and hold the line. Even when you look aside, I admire your pride. Stand together closely, skin to skin. You look forbidding as the Snow Queen. But I hear your secret call, 'cause your fortress has no walls. Search for love, so far. I will hold you and whisper, you're my name. Но бьется сердце и поет душа, околдована мечтой сделать все, чтоб стать звездой. И ни больше, ни меньше. Девочка с севера, девочка не оттуда. Спрячь скорей ото всех мысли свои. Девочка с севера, вся в ожидании чуда. Отец, она взяла билет в один конец, и остались позади серые дожди. В потертых джинсах, в розовых очках, она лишь верит, все в ее руках, и не знает, что она в этом городе одна. Таких же девочка семь. как вечное лето и волшебный бриллиант.